Глава 13. Эльфийская деревня Фьоре. Кусты дикой виноградной лозы разрослись на десятки километров вперед, и не видно было им конца. Массивные зеленые листья защищали красные ягоды, которые то и дело прятались от солнца и ветра. Еще не созревшие виноградинки были очень уязвимыми и могли пострадать от любых капризов погоды. Они могли легко сгореть от палящего солнца и превратиться в изюм. Но совсем скоро, буквально через месяц, волшебные руки эльфов обхватят каждый кустик и соберут то, что выращивали с таким трудом и любовью. А потом они сделают из ягод эльфтвейн. Мэриэль потрогала виноградину и попробовала ее сорвать. Суровый шип проткнул тонкую кожу, и на пальце выступила капелька крови. Неподдающаяся виноградинка оторвалась с трудом, оставив на черенке кусочек себя. «Ай, как больно!» Эльфийка резко убрала руку и сунула окровавленный палец в рот. Посмотрев на ягоду, Мэриэль увидела разорванную плоть. Она пугала и отзывалась болью на пальце эльфийки. «Не такая уж она и беззащитная, эта ягода!» «Мэриэль, будь аккуратна! Она же на то и дикая, что защищается от нападения неумелых рук. Твоя бабушка всегда очень любила это занятие». Илиния посмотрела на дочь и улыбнулась. «Виноград еще не созрел, так что сильно не возмущайся, если он покажется тебе терпким и кислым. Сейчас проверим». Мэриэль откусила кусочек от крупной розовой ягоды и, сморщившись, проглотила. «Все именно так, как ты сказала. О, эльфийский дьявол, какая гадость!» Выбросив половину ягоды, Мэриэль покашляла и высунула язык, чтобы показать его матери. «Мама, посмотри на него. Какого он цвета? Ты правда думаешь, что ягоде нужен месяц? Думаю, она и через полгода не будет готова». Илиния посмотрела на дочку и, увидев ее фиолетово-сиреневый язык, громко засмеялась. «Все хорошо. Твой язык естественного цвета. Не стоит переживать». «Странно. Мне показалось, что мой язык стал больше. Может, у меня аллергия на дикий виноград?» «Если бы это было так, ты бы не смогла пить эльфтвейн». «Наверное, ты права, и я зря переживаю. А расскажи, как бабушка делает свой вкуснейший напиток?» «Давай ты ее сама об этом спросишь. Тем более идти нам осталось совсем немного. Вот как это поле виноградной лозы закончится, можно сказать, что мы сразу выйдем к Фьоре». «Скорей бы. Кажется, мы целую вечность идем до этой деревни». «Не преувеличивай. Никакую не вечность, а всего лишь несколько часов. К закату должны быть на месте. Нас ждут как раз к ужину». Перебравшись через колючие кусты дикого винограда, поцарапав ноги и порвав подолы платьев, эльфийки вышли на небольшую тропу и увидели озеро. Небольшое, но очень красивое. Оно восхищало своей безмятежностью. Казалось, и ветер не был ему помехой. Мелкие волны оно сглаживало и оставалось зеркальным. «Это чудесно!» — восхитилась Мэриэль и ненадолго забыла про свой опухший язык, который уже не умещался в рот и торчал из него, как у бешеной собаки. «Дочка, меньше разговаривай. До деревни осталось немного, и там бабушка тебе обязательно поможет». «Ох, мама, думаю, мы с тобой выблеснем свет этих ягод». Мэриэль с трудом выговаривала слова. «Мне бы антигистаминное какое-нибудь». «Девочка моя, ну где же я добуду тебе лекарства? Жаль, конечно, что ты не взяла с собой справочник. Он бы нам сейчас не помешал». «Мамонь, дегжмунь, как мне тебя не хватает!» Завыла эльфийка и прислонилась к дереву. Эмоции захлестывали и не оставляли девушку в покое. Она не понимала, как она могла забыть эту княжонку, которая всегда ей помогала. Получается, что без нее она была беспомощна и не могла себе помочь. Слезы текли ручьем. Размазывая их по лицу, она задевала опухший язык, торчащий изо рта, и от ощущения своей никчемности казалось себе отвратительной. «Как я покажу своей бабушке? Такая!» Внезапно почувствовав сзади толчок, Мариэль увидела детеныша Панталиния. Черный, с рыжими пятнами по всему телу, он был ростом около метра, с небольшими ушками и желтыми глазками-бусинками. Рожки на голове только-только прорезались, поэтому малыш Панталинь бегал от дерева к дереву, чтобы почесать зудящие места на макушке. Натыкаясь на все подряд, он издавал мяукающие звуки и фырчал от негодования. «Ты кто такой?» Мариэль отошла от дерева, чтобы зверёныш почесался вдоволь. Прислонившись к неровной и бугристой коре, Панталинь заурчал от удовольствия и, подергивая задней лапкой, посматривал удивленно на эльфийку. «Это Панталинь, смесь пантеры и оленя», произнесла и Еленя и подошла поближе к детенышу. «Он совершенно безобиден для эльфов, хоть в нем и течет кровь хищника. Ловко лазает по деревьям, обожает нежиться на ветках, цепляясь за них рогами. Часто засыпает на верхушках деревьев. Малыши без рожек падают на землю, но вновь забираются наверх, поближе к сородичам. Мне иногда кажется, что они мечтают стать птицами». «Я никогда их не видела. Рядом с нашим домом таких зверей нет. Кажется, мой язык стал меньше. Может, аллергия проходит?» «Мы уже на территории Фьоры. Здесь даже воздух целебный». Елене поглубже вздохнула и улыбнулась. «Панталини обитают только рядом с эльфами. Они боятся и ненавидят людей. Когда видят иноземцев, кровь хищников начинает бурлить. И тогда лучше держаться от них подальше». «Я не знала. Ты мне никогда не рассказывала об этом. Да я и не просила». «Фьора — необычное место. Скоро сама все поймешь. Почувствуешь сердцем, если захочешь». Погладив зверька, Мариэль прошептала ему что-то на ухо и отправилась дальше за матерью. Панталинь еще немного почесал голову, а затем убежал в неизвестном направлении. Спустя час уставшие, но довольные путники прибыли в деревню эльфов. «Вот здесь и начинается моя деревня», — радостно произнесла Елене удивленной дочери. Мариэль стояла с распахнутым ртом возле ворот, укрытых плотным занавесом хмеля. Поселение Фьора — одно из немногих мест, где можно встретить последних эльфов. «Мама, а как нам попасть внутрь?» Мариэль подошла к воротам и поискала глазами ручку. Не найдя ничего похожего, повернулась к матери и пропустила ее вперед. «Нет ничего проще. Нужно просто толкнуть дверь и войти». Усмехнувшись, эльфийка сделала то, что сказала, и ворота с легкостью открылись. «Вот только дальше ты не пройдешь». Тотчас перед их глазами выросли два эльфийских лучника на изабелловых лошадях. «Мама, какие же они красивые!» Не замечая эльфов, Мариэль подошла к животным необычного кремово-розового окраса, который переливался на цвету, создавая удивительный оптический эффект. Погладив лошадей, эльфийка посмотрела им в глаза и замерла. «Мама, их глаза! Ты видела, какого они цвета?» «Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Они похожи на твои. Изумруды чистой воды. Это невероятные животные, которые находятся под защитой эльфов и ценятся у нас дороже алмазов. Знаешь, а ведь мое приданое включало два жеребца этой породы». «Вот это да! И где твои лошадки сейчас?» Мариэль продолжала гладить лошадей. Она не обращала внимания на хмурых лучников, смотрящих на нее сверху вниз. Эльфы то и дело посматривали то на Мариэль, то на Елению, гадая, откуда они появились. «Так как твой отец украл меня...» Елиния усмехнулась, вспомнив события 20-летней давности, откинула серебряные волосы назад и продолжила. «Из-под носа у моего отца и вождя, Друлавана II, оба жеребца остались здесь, во Фьоре. Последний раз я их видела очень давно». Мариэль попыталась пройти дальше, но лучники перегородили ей дорогу. Эльфы посмотрели на Елению и мысленно задали ей вопрос. «Кто вы такие? И что вам здесь надо?» «Мое имя Елене Тамиор Дралаван. Я дочь вождя Друлавана II и его жены Глинминель. Прибыла в эльфийское поселение Фьора на кремацию своей младшей дочери, Лориэль Тамиор. Меня сопровождает старшая дочь, Мариэль Тамиор. Внимательно посмотрев на двух незнакомок и прочитав их мысли, лучники убедились, что это правда, и расступились, открыв дорогу двум неизвестным, но очень красивым эльфийкам. «Мама, почему нас пропустили?» Мариэль, ничего не понимая, удивленно смотрела то на одного, то на другого стражника. Я им рассказала то, что они хотели услышать. И Элине улыбнулась эльфийским лучникам и погладила лошадок. «Идем, нас ожидают в доме твоего деда». Не глядя на дочь, Элине пошла по дороге, вдоль небольших домиков обычных эльфов. Дети и взрослые выглядывали из окон на улицу и смотрели во все глаза на прибывших незнакомок. Они провожали их взглядами, а некоторые выходили, чтобы убедиться в том, что это правда. «Смотрите, смотрите! Дочь Друлавана II, наследница трона, и Еления вернулась! Спустя 20 лет отсутствия и молчания!» «Не верится, она соизволила посетить родную деревню, несмотря на запрет самого короля. Удивительные вещи происходят». Мариэль шла за матерью и видела, как эльфы выходят на дорогу и смотрят им вслед. Кто-то шел за ними, перешептываясь и показывая на них пальцем. Они были такие же, как она. Рост, грация и горделивая осанка. Все у них выдавало эльфийское происхождение. У некоторых была мраморная кожа и светлые волосы, как у Лориэли матери. Заостренные ушки выглядывали из-под волос и быстро шевелились. Так эльфы подключались к общему радиоэфиру и передавали информацию друг другу. Уже через минуту все жители Фьоры знали о возвращении Иелении. Способности к мысленному общению между маленькими эльфами зарождались в раннем детстве. Это был один из основных навыков жителей Фьоры. Мариэль была иной, не такой, как все. Она умела общаться только с помощью накладок, да и то с мамондиками. Поэтому сейчас она чувствовала себя бессильной и практически глухой. «На меня так подозрительно смотрят. Мне как-то не по себе. Мама, мне кажется, что мы здесь чужие». «Поверь, дочка, тебе это вовсе не кажется. Не отставай от меня. Мы уже пришли». И Элиния прошла через небольшие деревянные ворота, которые были открыты для любого жителя, и увидела ряды близко стоящих деревьев. Переплетенные между собой ветками лианами, они представляли укрепленную живую изгородь, внутри которой прятались дома, надежно скрытые от врагов. Двух- и трехэтажные домики крепко держались на ветках, огороженные листьями и защитными заклинаниями мудрых эльфов. В этих шалашах жили приближенные вождя Друлавана II. Передвигаясь по веткам дорожкам и лианам-лестницам, они не переставали охранять своего повелителя. И в то же время жили обычной эльфийской жизнью. В центре живой изгороди, не привлекая внимания других, располагался самый важный из всех возможных домов. Спрятанный внутри листвы деревьев и плавно переходящий в рядом стоящую гору, он прятался под струящимся водопадом. Жилые помещения, оружейная, винный склад и тоннели отхода — все было внутри горной породы. Выдолбленные горными эльфами, покои короля и королевы выходили на небольшое озерцо. По утрам от него поднимался такой густой туман, что в нем можно было спрятать парочку изабелловых лошадей вместе с их лучниками. «Мама, где это мы?» Мариэль стояла внутри живого леса, по веткам которого словно белки прыгали эльфы. Они бегали и перелетали с дерева на дерево так ловко и быстро, что их длинные волосы сверкали на заходящем солнце и казались пудровым шлейфом. «Я тоже так хочу! Я ведь умею! Просто давно не делала!» «Дочь, мы сюда приехали не за этим. У нас важное дело. Помнишь, какое?» И Элиния взглянула на дочку и поняла, что та смотрит, не отрываясь, на летунов. «Ох, Мариэль, мы должны попрощаться с твоей сестрой. Не забывай о своей миссии, дорогая. Пойдем. Нам нужно попасть вон туда». Элиния показала на дом в центре живой изгороди и взяла неразумную дочь за руку. Оказавшись у винтовой лестницы, которая вела туда, где Элиния провела свою юность, эльфийка на мгновение замерла. Обернувшись, поняла, что назад дороги нет, как и тех 20 лет, что жила вдали от дома и своих родителей. Отец отказался от нее однажды, сгоряча, возможно, не подумав. Подняв голову, она увидела родные глаза матери. Испещренные глубокими морщинками и мокрые от слез, они были все такие же, словно время их не изменило и не потревожило. Сердце Елене застучало быстрее, и, протянув Глинменель руки, дочь кинулась ей в объятия, чтобы унять боль, навсегда засевшую внутри и не собирающуюся отпускать свою жертву так быстро. Морель стояла и смотрела на мать, хрупкую и ранимую женщину, которая сейчас являлась ребенком в объятиях своей матери и не знала, куда себя деть. Повернувшись в сторону деревьев, она почувствовала чужой взгляд. Листья скрывали незнакомца, но от его пристального взгляда мурашки побежали по спине, и в животе что-то ухнуло. Такой тревоги и неуверенности Мариэль не испытывала очень давно, и это ей чертовски не понравилось. Эльфийка не поняла, как это произошло, но она вдруг оказалась в чьих-то объятиях. Мужские тяжелые руки сжали ее так крепко, что выдохнуть не получилось. Зажмурив глаза, она опасалась смотреть на него, ведь это мог быть тот самый эльф, который разглядывал ее из-за тенистых ветвей. «Мариэль, внученька моя!» — произнес мужской голос и смачно поцеловал ее в губы. Приоткрыв один глаз, эльфийка увидела перед собой большое лицо, испещренное морщинами. Седая борода и усы, ровно уложенные эльфийским цирюльником, почти не кололись и не причиняли неудобств. Принюхавшись, Мариэль поняла, что от длинных вьющихся волос, как и от кожи на лице, пахнет розовой водой, смешанной с диким шафраном. «Дедушка?» — тихо произнесла Мариэль. «Дедушка Друлован! Какой ты, оказывается, большой!» Мариэль все еще находилась в объятиях вождя деревни эльфов и чувствовала себя очень неуютно. «Может быть, ты поставишь меня на землю?» Дедушка рассмеялся глубоким басом и аккуратно отпустил внучку. Вмиг, став серьезным, он откашлялся и произнес: «Пойдемте в дом, все уже заждались вас». Друлован посмотрел на дочь Елению, потупил глаза и, ничего больше не сказав, пошел по лестнице наверх, в дом. «Глинменель, не заставляй всех ждать тебя и твою дочь. Этикет для того и нужен, чтобы его соблюдать. И никак иначе». Хлопнув дверью, мужчина скрылся за ней, оставив трех эльфиек стоять у винтовой лестницы. Глинменель отмахнулась от мужа и подошла к Мариэль. Взглянув на внучку, она увидела, что миловидными чертами лица она очень напоминает Елению. Темные каштановые волосы передались от отца, как и зеленые глаза. А вот шевелящиеся ушки были настоящей эльфийской выделки. Потрогав ее волосы и взяв руки в свои, она прошептала эльфийское заклинание «Оберег» на эльфийском. Затем встала на цыпочки и поцеловала внучку в лоб. «Ты моя девочка, моя. Ничего не бойся в нашем лесу. Тебе ведь не страшно?» «Нет, даже не знаю». Мариэль посмотрела на мать, а потом на старшую эльфийку. «Бабушка Глинменель, ты меня научишь эльфийским заклинаниям и песням? Я очень хочу». «Всему, что знаю и умею, научу. Не переживай о том, чего не достигла. Просто тебе это было не нужно. Всему свое время. А теперь пойдемте наверх, пока дедушка Друлован не рассверепел окончательно. Возраст давит на его характер. Или все наоборот?» Засмеявшись, она повернулась к лестнице и начала подниматься наверх. И Элиния, тревожно посмотрев на Мариэль, вздохнула от нахлынувших чувств и, смахнув слезинки, взяла дочь за руку. «Пойдем, дорогая, нас уже ожидают», — грустно произнесла Еления и шагнула наверх. «Подожди, мам, так дело не пойдет». Повернув мать к себе, она заправила волосы за уши и потрепала ей щеки до образования розового румянца. Достав из своего мешочка пузырек с огуречной водой, смочила хлопковую подушечку тоником и протерла ей лицо. Затем помахала перед ней ладошками, призвав теплый ветер. И только после этого взглянула на свою работу. «Так-то лучше. Не надо, чтобы тебя видели заплаканной». «Спасибо, родная. Ты права. Слухи и разговоры нам сейчас ни к чему. А поплакать мы еще успеем. У нас вся ночь впереди». «О чем ты, мама?» Мариэль напряглась и прикоснулась к рукам, чтобы убрать набежавшие мурашки. «Скоро все увидишь и поймешь. Хотя я бы предпочла, чтобы ты этого никогда не знала. Но, к сожалению, я ничего не могу сделать с течением нашей жизни. Мне такая магия не подвластна, да и никому из нас». Резко замолчав, она встряхнула длинные белые волосы и, прихватив подол платья, начала подниматься в дом. Мариэль поспешила за матерью, но резко остановилась. Затылком почувствовала тяжелый взгляд, пронзающий ее сущность и не оставляющий в покое. Эльфийка обернулась в сторону дерева и заметила тень, внезапно скользнувшую по ветвям. «Надаруан!» «Примечание. Трусливый пес. Эльфийский!» — крикнула Мариэль в пустоту, напугав мелких птиц, спорхнувших в небо. Девушка вздернула подбородок и, не останавливаясь, догнала мать у самого входа в дом вождя. Так вместе они открыли дверь. Темнота медленно расступилась. Эльфийки шагнули в огромный зал до отказа, набитый гостями. По периметру были расставлены резные столы. Помимо них были и другие предметы интерьера, не настолько внушительные и не так привлекающие внимание, но все же заслуживающие их упоминания. Средних размеров окна были не только на всех стенах, но также на потолке. Они позволяли днем не зажигать свечи, а ночью наблюдать за луной и разговаривать со звездами. По углам зала стояли дубовые этажерки в 2 метра ростом, на полочках которых пристроились большие кованые канделябры. Несколько десятков свечей одновременно горели, освещая залу, и позволяли гостям наблюдать все происходящие действия за столом. На стенах висели ароматные веники из полевых трав и цветов. Высушенные бабушкой глинминель, они представляли унылое зрелище, но тонкий аромат когда-то живых растений напоминал приходящим сюда гостям об уходящем лете. «Еления, Мариэль, проходите сюда, ближе!» Дроллован II позвал эльфиек, где уже подготовил им 2 стула возле себя. Глинминель сидела по правую руку от мужа и внимательно наблюдала за дочерью и внучкой. Больше не мешкая, Еления выпрямила спину и, все еще держа дочь за руку, направилась к суровому отцу. Тишина оглушала, и спертый воздух из-за закрытых окон и непрерывно горящих свечей давил на глаза и плечи. Своей тяжестью он заполнял все свободное пространство и мешал думать. Перестав есть и пить, гости смотрели на 2 эльфиек, медленно приближающихся к королю. Ничего не было слышно, кроме тихого шороха платьев по дощатому полу. Присев рядом с отцом, Еления посмотрела ему в глаза и, прижав ладонь к горлу, произнесла: «Я понимаю, что нам предстоит серьезный разговор, но прошу тебя, не трави мне душу. Мне сейчас очень тяжело держать лицо и соблюдать этикет, зная, что совсем рядом находится моя Лориэль». «Только ради младшей внучки». Друлаван с усилием сглотнул. «Только ради нее». Отвернувшись от Еении, он посмотрел на пришедших гостей и произнес: «Кушайте, господа. Ночь будет долгой. Нам всем необходимо подкрепиться перед важной церемонией». Нарастающие звуки тамтамов разносились по фьору и ее окрестностям. Созвучные с ритмом сердца, они будили того, кто уже уснул. Выгоняли из дома тех, кто медленно и неохотно собирался. Заставляли вздрагивать немногих, кто забыл, что сегодня особенная ночь. Оглушающим эхом барабанные раскаты грома призывали всех жителей собираться на церемонию прощения с принцессой Лориэль. Той самой девочкой, которая прибыла в деревню эльфов не сама, не по своей воле, но именно это место станет ее последним пристанищем, и отсюда начнется ее другая жизнь. Лучшая, прекрасная, куда мечтает попасть каждый эльф и эльфийка. Хрустальные ладьи с белоснежными парусами ходят по тихим рекам, перевозя эльфов с одного берега на другой. Каждый берег уникальный и не похож на предыдущий. Если присмотреться, можно увидеть, что на берегу Рун — восток. Эльфы высаживают самые красивые цветы и деревья. На берегу Фор — север. Взрослые учат маленьких эльфиков любви и заботе друг о друге. На берегу Хар — юг. Готовят вкуснейшие лакомства из выращенных фруктов и овощей. На берегу Нумен — запад. Стоят дома под звездами. А на травяных крышах сидят божественные красоты эльфы и пьют ароматный сироп из цветов. Вечерами они расчесывают друг другу волосы золотыми гребнями и рассказывают истории из своей прошлой жизни. А когда солнце уходит за горы, они предаются любви, безудержной и ненасытной. Берег озера, на котором собирались жители деревни Фьоры, был освещен факелами. Через каждые 2 метра, словно выросшие за несколько часов деревья, стояли высокие горящие столбы. Вершина была покрыта высушенным мхом, обильно политым сосновой смолой и щедро посыпанным солью. Горящие факелы были важной частью сегодняшнего ритуала, поэтому выполняли свою работу тщательно и, по возможности, бездымно. Друлаван II сел на одно колено возле деревянного плота, украшенного свежими цветами и растениями. Тело внучки лежало как будто в колыбели и казалось невероятно маленьким и хрупким. Видимо, болезнь долгое время терзала ее бедное тельце. Оглядев Лориэль с головы до ног, заметил, что белизна ее кожи сейчас напоминала цвет волос ее матери. Набежавший из ниоткуда внутренний холод заставил быстро растереть руки и поднять воротник накидки. Тяжело вздохнув, пожилой мужчина закрыл тело внучки белоснежной тканью. Оставив нетронутым нежное личико Лориэль, он провел ладонью по девичьей щеке и произнес: «Так ты согреешься, милая, и тебе уже никогда не будет холодно». Сотрясаясь всем телом, он взял руку внучки и прислонил тонкие пальчики к дрожащим губам. Услышав сдавленный крик отчаяния, он повернулся и увидел свою дочь и Елинию. Она медленно передвигалась, стараясь не упасть. Руками касалась присутствующих и всюду искала глазами поддержку. Приблизившись к телу дочери, она рухнула на колени и прижалась к Лориэль. «Не отдам! Не отдам мою малышку! Слышишь, отойди от нее! Она моя! Отец, оставь ее мне! Оставь ее со мной! Прошу! Она моя! Она еще маленькая! И так страшно одной!» «Елене, прошу тебя, прошу! Не рви мне сердце! Поднимайся!» Друлаван поискал глазами жену и крикнул: «Глинвинель, помоги!» Пожилая эльфийка опустила плачущую Мариэль на лежащее рядом бревно и быстро подошла к дочери. «Пойдем, милая, давай!» Подняв разбитую и почти недвижимую дочь, она обняла ее за талию и произнесла: «Пойдем со мной, родная. Садись вот сюда, рядом с Мариэль. Вам сейчас нужно быть вместе». Обняв самых близких, Глинвинель положила голову одной и второй себе на плечи и, не переставая гладить их спутанные и немного мокрые волосы, запела колыбельную песню. Друлаван откинул седые кудри назад и снова наклонился над внучкой, поцеловал ее в лоб и маслом нарисовал на коже эльфийский знак солнца, означающий переход от жизни к смерти. Посмотрев на присутствующих, он выдохнул, откашлялся и заговорил: «Слова, которые я сейчас произнесу, знает каждый эльф, находящийся в этом месте и по ту сторону леса. Слова эти приходят к нам с материнским молоком и остаются до самого конца. Их произносят, когда мы рождаемся и когда настает время уйти к богам. Два пограничных состояния души, когда она посещает нас на время нашей жизни и когда снова улетает к богам. Дарлован замолк на мгновение, обвел всех затуманенным взглядом и тихо запел. «Если не долетаешь до божественной земли, то готов быть малахитовым листом и проблеском солнца, и честью природы открыться силе Создателя, чтобы не оставить покинутой душу, а вернуться в состояние бытия». Закончив петь, он подошел к привязанному плоту и последний раз взглянул на внучку. Затем накрыл белым саваном лицо девушки, полил ткань маслом и посыпал солью. В воздухе поплыл нежный аромат благовоний. Взяв один факел из рук помощника, он посмотрел вдаль. Темная накидка развевалась на ветру. Небо начинало хмуриться, и кое-где слышались раскаты грома. Медленно прислонив огонь к дровам, которые опоясывали тело эльфийки, Дарлован отцепил веревку и с усилием оттолкнул от берега плот. Пламя, недолго думая, начало облизывать дрова и подбираться к телу покойницы. Слышно было, как устоявшуюся тишину на берегу нарушило потрескивание древесины. Затем пламя вспыхнуло, охватывая тело Лориэль. Плот отплывал все дальше, стараясь не показывать родным и близким, что огонь вытворяет жертвой. «Душа Лориэль покинула нас и теперь находится рядом с богами, под их защитой. Она плывет к берегу Нумен. Отныне ее место там». Упав на колени, вождь эльфийской деревни Фьора закрыл лицо руками и зарыдал. Раскаты грома умолкли лишь на 18-м ударе. Лориэль было 18 лет.